В заголовке практически не используется обозначение женских профессиональных групп. Практикуется номинативное обозначение читательской группы посредством использования слов «девушка», «женщина». Реже применяются иноязычные обращения «девушка», «а вы настоящие», «а Зигфрид создал женщину», «девушка с характером». Космополитен, 2005 год, апрель, 2007 год, апрель. «Женщина – лето», «женщина – девушка – зима». Журнал «Даша», 2011 год. «Мисс Фитнес – настоящая леди», «Космополитен», 2008 год. Вводится обозначение аудитории с выделением природного назначения. «Если к другому уходит невеста», «звездная мама», «скажи, мама». Используется акцентуализация внешних данных. «Настоящая красавица», а также интересов увлечений женской группы. «Записки начинающей автомобилистки», 2008 год, «Космополитен». В тексте анализ обозначений женской группы, используемых в женских журналах, позволяет выделить несколько групп гендерно маркированных слов. А. Обозначение по типу внешности. Красавица, блондинка, брюнетка, шатенка, малышка. Б. Определение группы родства, дружеских отношений, территориальной близости. Сестра, тетя, свекровь, теща, жена, супруга, бывшая супруга, экс-супруга, гражданская жена, спутница жизни, подруга, подружка, соседка. Указание возрастных характеристик. Девочка, девушка, девица, женщина, старушка, бабушка. Введение идеального образа. Принцесса, королева, богиня, Золушка. Д. Отражение профессиональных отношений. Коллега, начальница. Е. Указание на образовательную сферу. Ученица, одноклассница, однокурсница. Ж. Указание на профессиональную деятельность. Гувернантка, няня, учительница, продавщица, певица, актриса. З. Отражение природного предназначения. Хозяйка, хозяюшка, мать, мама, любовница, жена. Несмотря на кажущуюся широту группы лексического обозначения понятия «женщина», на практике выявляется нехватка гендерно маркированных слов, что ведет к частотному повторению определенных единиц, снижению экспрессивности при описании женской группы. Приведем пример, взятых из публикации «Не держу зла», вышедшей в журнале «Космополитен». В крупном мебельном магазине, когда я куда отправилась на следующий день, коротко стриженная женщина в черной косухе показала мне классический пример того, как можно обратить на себя внимание. Женщина хотела что-то купить. В тексте несколько раз употребляется слово «женщина», что происходит вследствие невозможности введения синонимичного понятия для обозначения индивида феминной группы. Следовательно, можно заключить, что употребление гендерной лексики в условиях развития стереотипных представлений о женских образах, усиление потребительской социализации обосновывается преимущественно внешними аспектами восприятия женского сегмента. Социально-культурные процессы влекут за собой актуализацию внешних атрибутов женских образов, усиление внимания к природообусловленным функциям феминной группы и презентации соответствующих лексических единиц. Женская аудитория в контексте социально-исторического развития являлась объектом, задействованным в общественных и политических преобразованиях, что вело, во-первых, к изменению общественных взглядов на женщину, во-вторых, к формированию актуального женского образа, превалированию в нем определенных функций, в-третьих, к утверждению концепции женского поведения. Обозначенные аспекты активизировали, как следствие, лексические формы и средства обозначения феминной категории. В концепте лексического обозначения женской группы в условиях эволюционной трансформации закрепляются слова, характеризующие роли женщины в обществе, ее природные функции, внешние данные. Процесс изменения женского позиционирования сопровождается актуализацией определенных слов, выведенных из употребления ранее активной группы лексических единиц, словообразованием. Усиление общественного внимания к женской аудитории, организованная структурами государственного уровня, влечет за собой в плоскости общественных отношений реализацию специальных программ, направленных на изменение поведения женских масс. В лексической плоскости образование существительных женского рода, призванных характеризовать женские массы. Сегодня наблюдаются следующие тенденции в употреблении слов, характеризующих женскую категорию. Во-первых, происходит актуализация определенных аксиоматических обозначений, во-вторых, снижается частотность употребления некоторых словоформ, и в-третьих, вводятся инновационные лексические единицы.